Соблазненные и соблазнители. Каждому российскому спортсмену гореть в аду, обещаю. И чем знаменитее, тем злее будут черти и жарче пламя. Гореть всем. От футболиста Леши Смертина, с которым интересно говорить о поэте Иосифе Бродском, а не только о футболе, до фигуристки Ирины Родниной, которую лично я люблю за ум, отчаянную стойкость и иронию, которая отличает ее даже когда она участвует в благоглупостях от «Единой России». От милейшего Андрея Аршавина до страннейшего Евгения Плющенко, он-то участвует в партийных благоглупостях всерьез. В России они соблазнители детей, и вообще малых сих, грех их велик. Сейчас объясню. Большой спорт не имеет отношения ни к здоровому образу жизни, ни к мидл-классовым ценностям, комфорт, семья, счастливая старость. Большой спорт – это травмы, деньги, которые куда чаще зарабатывают на спортсмене, чем он сам. Неустроенная или наспех устроенная личная жизнь. Теннисистка Елена Лиховцева как-то говорила, что ей повезло, что у нее есть муж, сопровождающий ее на турнирах. В теннисе гигантское количество, добавила она, лесбиянок. Причем лесбиянок, так сказать, от безысходности. Позже я слышал тоже про геев-пловцов. То есть герой большого спорта не пример добродетели ни в каком виде. Они пример отклонения от нормы. Они воплощение, как в песне «Прожигай жизнь, умирай молодым». Они пример либо горения, либо стяжательства, либо пролонгированного самоубийства. И греха на них нет лишь тогда, когда параллельно им основная часть нации просто ведет здоровый образ жизни, заполняя свободное время физкультурой или фитнесом, или чем-то еще в этом роде, то есть занимаясь спортом ради удовольствия. То есть когда среди основных полей, долин, морей и рек национального пейзажа спортсмены возвышаются на манер заснеженных скал, кремнистых утесов, предупреждающих маяков. Тогда они украшают и оттеняют пейзаж. Но пейзаж без моря, где одни маяки, это картина безумия. Понимаете, о чем я? Когда в огромной массе мальчиков и девочек, бегающих, плавающих, прыгающих и прочее, вдруг выявляется небольшой процент тех, которые понимают, что их счастье ломать кости, разрывать сухожилия и лишать себя простых радостей ради сверхнапряжения, ради миллиметров или миллисекунд рекордов, это нормально. Это даже интересно и поучительно. Это, в конце концов, безопасно, когда в стране есть процент людей, устроенных не как все, и когда эти «не как все» преобразуют свою разрушительную энергию в большой спорт, и когда у каждого есть выбор – пойти за ними или остаться со всеми. В стране с высокой бытовой культурой этот особый слой и поставляет чемпионов, не соблазняя тех, кто чемпионами быть не создан. Тогда отделившиеся от любителей профессионалы собирают вокруг себя таких же ненормальных, и тогда на них нет греха. А на наших спортсменах есть. Потому что в России нет ни массовой заботы о здоровье, ни культуры массового спорта. В России есть вера в чудо и пожирающая нацию алчность, когда родители тянут ребенка в теннис, футбол или лыжи не за тем, чтобы физически развить, а потому что рассчитывают, что их ребенок станет чемпионом и разбогатеет, и тогда они разбогатеют на ребенке. А то, что на спорте можно разбогатеть, опыт спортсменов-звезд их убеждает. Кому были бы интересны футболисты «Зенита», если бы не зарабатывали миллионы ногами? Впервые, кстати сказать, в российской истории, не считая балерин, только Родниной может удастся избежать мук ада, потому что она стала четырехкратной олимпийской чемпионкой во времена СССР, когда каток заливался в каждом втором дворе. Еще Смертину может удастся, потому что он играл за Портсмут, и с ним невозможно было идти по Портсмуту, где дети его сразу окружали толпой. А в городе Портсмуте, где нынешний стадион строил еще Конан Дойл, кстати, лично стоял на воротах, дети каждую свободную секунду гоняют мяч, потому что помешаны на футболе, и отцы их помешаны, и деды. Но в России, повторяю, все по-другому. Менее спортивной страны, в массовом смысле, менее заботящейся о здоровом теле нации, я вообще не знаю. И я не преувеличиваю. Я сам катаюсь почти на всем, что движется, на колесах либо кантах. Бегаю каждый день. На моих кроссовках пыль из Люксембургского сада перемешана с песком из Центрального парка, и с грунтом из Кенсингтон-Гарденс. Я довольно поздно начал, именно потому что Россия не спортивная и нездоровая страна. В 39 лет встал на горные лыжи, 41 на сноуборд. Правда, я подтягиваюсь на перекладине сегодня больше, чем в 17 или 25 лет. Так что, поверьте, Россия в смысле спорта ради здоровья – выжженная пустыня, посреди которой высятся эти, черт бы их побрал, знаменитые спортсмены, утесы и маяки. Россия и панатлантическая цивилизация, и особенно англосаксонская по отношению к спорту, стоят перпендикулярно. Случится быть в Лондоне, понаблюдайте в парках за стадами джоггингистов. Один бежит, задирая колени до подбородка, другой, выбрасывая ступни в стороны. Большинство даже зимой лишь в майках и трусах, то есть чуть не в валенках и тулупах. Бегают при этом все. Фитнес-клубов в Лондоне тьма, цена абонемента в шикарный LA Fitness в полтора раза дешевле, чем в российский World. Репортажи с гольф-турниров, со скачек, с чемпионатов по крикету и крокету вызывают ажиотаж просто потому, что выходят с клюшками на грин и берут препятствия на конкуре, опять же, практически все. И такова картина жизни с небольшими вариациями от Средиземного моря до Атлантики. В России не то. Бег не моден, а компатриотам мило лишь то, что гламурно и модно, и главный вид спорта у нас – кидание понтов. Выше, дальше, быстрее. Я, например, долго считал, что сноуборд – это сидение на заднице на склоне с пристегнутой доской. И только потом, когда начал кататься сам и пережив унижение в парке Волен в очереди за скипасом, потому что все вокруг были одеты в немыслимо прекрасные наряды от Бёртон, я понял, что сидеть вовсе не обязательно, и что в России модные мальчики и девочки сидят на склоне, потому что приезжают не кататься, а кидать понты. Массовый спорт в России вообще придушен гламуром и деньгами. Если есть деньги, нужно немедленно потратить на гламурный облик, а если нет денег, то нечего и соваться в спорт. Большой спорт постоянно грозит травмами. Любительский же спорт, физкультура, призваны здоровье укреплять. Еще одно отличие российской физкультуры от западной – пренебрежение безопасностью. Посмотрите на наших роллерблейдеров. Большинство, включая детей, катается без защиты. На велосипедистах, лыжниках и сноубордистах не всегда встречаешь шлем. В этом великолепное, то есть идиотически русское, пренебрежение последствиями. По большому счету, демонстративный отказ от ответственности за поступки, лишь бы не сочли слабаком. Страхи пятилетних, детский сад. В Лондоне я откатался немало со скейт-клубами на популярных Strolls, когда толпа в полтысячи человек несется по улицам, орет и визжит, и как бьются, насмотрелся. Один раз, возвращаясь в ночи с покатушек, я в темноте наехал на упавшую ветку, и если бы не защита, получил вместо коленей и ладоней кровавую лепешку. Единственный раз, когда я катался без защиты, меня занесло на палой листве, она для роликов опаснее, чем лужи. Я потом месяц ходил с палкой. Но русским чужой опыт не впрок, да и свой тоже. В январе 2007-го, во время русского сезона в Куршевеле, когда на круазет гремела группа «Звери», в одном из отелей стоял гроб. 14-летняя русская девочка, катаясь на сноуборде, погибла, ударившись головой о штангу подъемника. Шлем она игнорировала. И ведь приехала в Куршевель не одна, а с родителями, которые, похоже, тоже считали, что защиту придумали трусы. Да что Куршевель? Взгляните просто на петербургские улицы. Здесь все больше велосипедистов, что хорошо. Но для них нет ни одной велодорожки, потому что губернатор Матвиенко призывает к массовому спорту, но не строит велодорожки. Питерские велосипедисты катаются исключительно на горных байках, чего не встретить ни в одной равнинной столице мира. Маунтинбайк тут эффектен, но не эффективен. Но при этом автомобилисты велосипедистов за людей не считают, чего опять же нигде в мире нет. Палата номер 6. Расфуфыренные наездники на модных байках катят по городу, где за ними ведут охоту автомобили, причем жертвы и не пытаются предохраниться. В этой психиатрической больнице Спортсмены могли бы стать врачами, сказав во всеуслышание «Россия, надень шлем» или «Россия, бегай по утрам». Но нифига подобного. Будучи любимцами публики и записными героями ток-шоу, они говорят совсем о другом. О том, как Россия всех уделает на чемпионате Европы или чемпионате мира или на Олимпийских играх. Олимпиада в Сочи – кульминация безумия. Я не понимаю, как право проводить ее мог получить один из худших курортов в мире. Грязное море, галечные пляжи, жуткие бетонные волнорезы и Владимирский централ из всех динамиков. И где горнолыжный курорт Красная Поляна – это часовые очереди на 40-летней давности подъемники и единственный, пусть и длинный склон. Но зато все для Олимпиады, не для здоровья, заметьте, нации, а для того, чтобы всех уделать и всем показать, какие мы крутые. Мне рассказывали, как в день приезда Международного олимпийского комитета в Сочи взрослых согнали в неработающий, стройка замерла давным-давно, аэропорт, изображать его работу, а детям дали в руки лыжи и сноуборды, чтобы они переходили с ними дорогу перед кортежем. Притом цена разового скипаса для семьи из 4 человек в Красной Поляне составляла 4000 рублей. Понятно, что кататься на лыжах в Сочи мало кто умел. И что, кто-нибудь из спортсменов возмутился? Нифига. Они дружно кричали «Россия, вперед!» Россия движется вперед, прямо в могилу, при своей массовой неспортивности, при своем пренебрежении безопасностью, со своей средней мужской смертностью в возрасте 59 лет, с гиподинамией и отращиваемыми уже к 30 годам задницами и животами. А спортсмены, как Андерсоновы крысоловы, это шествие возглавляют. Всем остальным, кто в этой картине участвовать не желают, остается лишь с ужасом на нее смотреть, украдкой креститься и готовить деньги на памятник замечательным спортивным достижениям. Аминь. Пульс Санкт-Петербурга, 2008 год.